Эпизод второй. «Так», – произнесла миссис Магликади. «Ну и ну!» Других слов она не находила. Молча смотрела то на речистого, симпатичного молодого человека, который пришел к ней в дом, предъявив официальный документ, то на принесенную им фотографию. «Да, точно», – заговорила она, вновь обретя дар речи. «Она самая, бедняжка. Ну что же, должна сказать, я рада, что вы нашли ее тело. Ведь мне не верили ни единому моему слову. Ни полицейский, ни служащий железной дороги, никто. Очень обидно, когда тебе не верят. Ладно, по крайней мере, не упрекнут хотя бы, что я не сделала всего, что в моих силах». Симпатичный молодой человек отозвался на это сочувственным и одобрительными звуками. «Так где, говорите, нашли тело?» «В амбаре, в имении Резерфорд-Холл на окраине Брэкемптона». «Не слышала о таком. Как же она туда попала, интересно знать?» Молодой человек ничего не ответил. «Нашла-то, вероятно, Джейн Марпл. Кто-кто, а Джейн найдет, будьте уверены». «Труп», – сказал молодой человек, сверяясь с записями в своем блокноте, «был обнаружен некой мисс Люси Айлсбороу». «Тоже первый раз слышу», – сказала миссис Магликади. «И все же, думаю, без участия Джейн Марпл тут не обошлось». «Во всяком случае, миссис Магликади, вы подтверждаете, что на фотографии именно та женщина, которую вы видели в поезде?» «Когда ее душил мужчина?» «Да, подтверждаю». «А вы могли бы описать этого мужчину?» «Он был высокого роста», – сказала миссис Магликади. «Да». «И темноволосый». «А еще?» «Это все, что я могу сказать. Он стоял спиной ко мне. Лица я не видела». «Вы бы узнали его при встрече?» «Конечно, нет. Он же спиной стоял. Лица не было видно». «И не представляете себе, какого он возраста?» Миссис Магликади подумала. «Нет. Так, чтобы говорить с определенностью, словом, не знаю, почти уверена, что не очень молод. Плечи, осанка зрелого человека, если я понятно выражаюсь». Молодой человек кивнул. «Что-нибудь 30 с хвостиком. Точнее сказать не берусь. Я на него не очень-то и смотрела. Понимаете, все на нее. На эти руки у нее на шее и на это ее лицо посиневшее. Знаете, оно мне до сих пор изредка снится». «Воображаю, что вам пришлось в связи с этим пережить», — сказал сочувственно молодой человек. Он захлопнул блокнот. «Когда же вы возвращаетесь в Англию?» «Недели через 3, не раньше. В этом ведь нет необходимости, правда?» «Нет, никакой», – поспешил он уверить ее. «В настоящее время от вас ничего не требуется. Другое дело, если дойдет до ареста». На том и закончилась их беседа. С очередной почтой пришло письмо от мисс Марпл. Остроконечные, неразборчивые буквы там и сям подчеркнуто жирной чертой. Миссис Магликади с ее многолетним опытом не составила труда прочесть его. Мисс Марпл подробнейшим образом описывала приятельнице все случившееся, и та с удовлетворением пожирала глазами каждое слово. Они с Джейн все-таки им показали.